Том 6, глава 3. Казань, Астрахань, Ливония. Неудачный поход на Казань 1550 года. Основание Свияжска. Подчинение окрестных племен и самой Казани. Ненависть в Казани к царю Шик-Алею, подручнику московскому. Просьба казанцев дать им в наместники боярина московского вместо Шик-Алея. Государь соглашается, но казанцы не пускают к себе бояр. Поход под Казань 1552 года. Нашествие крымского хана. Осада и взятие Казани. Возвращение царя в Москву. Значение казанского взятия. Борьба с пятью казанскими народами. Отношение Москвы к Ногаям. Покорение Астрахани. Отношение к народам прикавказским. Борьба с Крымом. Война и мир с Швецией. Война Ливонская. Сношение с Швецией, Данией и Литвою. Начало сношений с Англией. Смерть Сафа Гирея, расстраивая крымскую сторону, усиливая внутренние волнения в Казани, была как нельзя более выгодна для предприятий московского царя. Крымцы и казанцы, их приверженцы, поспешили провозгласить ханом двухлетнего сына Сафа Гиреева Утимиша. Но этим самым Казань теперь менялась своим положением с Москвою. Долгое время она могла поддерживать свою независимость благодаря малолетству Иоаннову. Теперь, когда Иоанн возмужал и обнаружил намерение решительно действовать против Казани, последний явился царь-младенец. Казанцы понимали невыгоду своего положения, потому отправили послов в Крым просить помощи у взрослого царя. Но московские казаки побили этих послов и ярлыки их переслали в Москву. В июле 1549 года казанцы прислали к Иоанну грамоту, писали от имени Утимиш Гирея о мире. Царь отвечал, что прислали для переговоров добрых людей. Добрые люди не являлись, и 24 ноября сам Иоанн с родным братом Юрием выступил в поход, оставив оберегать Москву двоюродного Владимира Андреевича. Во Владимире сделаны были все распоряжения. Любопытно, что при этих распоряжениях царь счел нужным присутствие митрополита. Макарий по его вызову ездил во Владимир, где увещевал воевод отложить на время похода местнические счеты и считаться по окончании войны. Под Казань пришел царь уже в феврале 1550 года. Приступ к городу не удался, множество людей было побито с обеих сторон. А потом настала оттепель, подули сильные ветры, полился дождь, малые речки попортило, а иные прошли. Простоявший 11 дней под Казанью, Иоанн принужден был возвратиться назад. Это был уже второй поход, предпринятый им лично и кончившийся неудачно. На этот раз, впрочем, Иоанн не хотел возвратиться ни с чем в Москву. По примеру отца, основавшего Василь-Сурск, он заложил на устье Свияги Свияжск. Дьяк Иван Выродков отправился с детьми боярскими на Волгу, в Углицкий уезд, в отчину князей ушатых, рубить лес для церквей и стен городских и везти его на судах вниз по Волге. А для поставления города отправились весною на судах царь Шик-Алей с двумя главными воеводами, князем Юрием Булгаковым, Голицыным Патрикеевым и Даниилою Романовичем Юрьевым, братом Царицыным. Туда же поехали с войском и казанские выходцы, которых было тогда в Москве 500 человек. Князю Петру Серебряному из Нижнего велено было идти изгоном на Казанский посад. Казаки стали по всем перевозам по Каме, Волге и Вятке, чтобы воинские люди из Казани и в Казань не ездили. Серебряный в точности исполнил приказ. явился внезапно перед Казанским посадом, побил много людей и живых побрал, и по лону русского много отполонил. 24 мая пришел Шик-Алей с воеводами на Свиягу. Тотчас начали очищать от лесу место, где быть городу. Очистивши гору, пели молебен, осветили воду и обошли с крестами по стенному месту. Потом обложили город и заложили церковь во имя Рождества Богородицы и чудотворца Сергия. Леса, который привезли сверху по Волге, стало только наполовину горы. Другую половину сделали тотчас же воеводы и дети боярские своими людьми, и все окончили в 4 недели. Следствия построения Свиярска оказались немедленно. Горные черемисы, увидав, что русский город стал в их земле, начали приезжать к Шик-Алею и воеводам с челобитием, чтоб государь их пожаловал. Простил, велел им быть у Свиярского города, а воевать бы их не велел, а пожаловал бы их государь, облегчил в Ясаке и дал им свою грамоту жалованную, как им вперед быть. Государь их пожаловал, дал грамоту, золотую печатью, и Ясак им отдал на 3 года. Шик-Алею и воеводам Иоанн послал золотые в награду и приказ привести всю горную сторону к присяге и послать черемис войною на казанские места, а с ними отправить детей боярских и казанских князей смотреть, прямо ли станут служить государю. Воеводы привели к присяге черемис, чуваш, мордву и сказали им: «Вы государю присягнули, так ступайте, покажите свою правду государю, воюйте его недруга». Все собрались большими толпами, перевезлись на луговую сторону и пришли к городу на Арское поле. Казанцы и крымцы вышли к ним навстречу и бились крепко. Когда же из города вывезли пушки и пищали и начали стрелять, то черемисы и чуваши дрогнули и побежали. Казанцы убили у них человек со 100, да 50 живых взяли. Воеводы увидали, что горные люди служат прямо, и велели их опять перевести на их сторону. Показавшие верную службу, горные начали ездить через все лето в Москву человек по 5 и по 600. Государь их жаловал, князей, мурз и сотных казаков кормил и поил у себя за столом, дарил шубами, доспехами, конями, деньгами. Построение Свиярска и отпадение горной стороны скоро отозвались в Казани, усилив сторону, противную крымцам. «Начали розниться казанцы с крымцами», — говорит летопись. Арские чуваши пришли даже с оружием на крымцев, крича: «Отчего не бить челом государю?» Пришли и на царев двор. Но крымцы, Улан-Кощак с товарищами, побили их. Эта удача, однако, не поправила дело гиреев, потому что казанские князья и мурзы один за другим перебегали к русским. Тогда крымцы, видя, что при первом нападении московских воевод казанцы их выдадут, собрались, пограбили все, что было можно, и побежали из Казани в числе 300 человек, побросав жен и детей. Они бежали вверх по Каме и вошли в Вятку, но тут вятский воевода Зюзин поразил их на голову и потопил. 46 человек пленных, и в том числе Улан-Кощак, были отосланы в Москву и там казнены смертью за их жестокосердие, говорит летописец. Бегство крымцев отдало Казань в руки русской стороне. Тотчас явились оттуда послы с челобитием, чтоб государь пожаловал, пленить их не велел, дал бы им на государство царя Шик-Алея, а царя Утимиш-Гирея с матерью Сююн-Бекою взял бы к себе. Иоанн отвечал, что хочет землю казанскую пожаловать, если они царя, царицу, остальных крымцев и детей их выдадут, и всех русских пленников освободят. Алексей Адашев отправился в Свиярск объявить Шик-Алею, что государь жалует ему казанское царство с луговою стороною и арскою, но горная сторона отойдет к Свиярску, потому что государь саблею взял ее до челобития казанцев. Это условие сильно оскорбило Шик-Алея, но бояре прямо объявили ему, что решение ни под каким видом изменено не будет. Тоже было объявлено и вельможам казанским, когда они начали было говорить, что землю разделить нельзя. В августе Шик-Алей посажен был в Казани и, согласно условиям, освободил русских пленников, которых насчиталось 60 тысяч человек. Господство, насилие крымцев поддерживали прежде русскую сторону. Тяжелые условия, наложенные теперь русским царем, возбудивши большое неудовольствие, усилили сторону противную. Хану, вельможам, нестерпимо было отрезание горной стороны. Простые люди терпели большой убыток через освобождение русских пленников. Оставленные при новом хане боярин Хабаров и дьяк Выродков уже в сентябре уведомили государя, что пленные освобождены не все, что Шик-Алей знает это, но смотрит сквозь пальцы, боясь волнения. В Москве не могли отказаться от предписанных условий, не могли терпеть, чтобы русские люди томились в плену в подчиненном государстве, и чтобы русский город Свияжск был островом среди чужой земли. Надеялись кроткими мерами, ласкою, заставить Шик-Алея и казанцев забыть свои лишения. В Казань поехали боярин князь Дмитрий Палицкий и дьяк Клобуков. Они повезли платья, сосуды, деньги хану, ханьше, князьям казанским и городецким. Повезли царю и земле казанской жалованное слово за службу. Но при этом они должны были требовать освобождения всех пленных. В противном случае объявить, что государь, видя христианство в неволе, терпеть этого не будет. Шик-Алею должны были сказать, чтобы он помнил жалование царя и отца его, великого князя Василия, прямил по шертным грамотам, русских пленников всех освободил и укрепил бы Казань крепко государю и себе, как Касимов городок, чтоб при нем и после него было неподвижно, и кровь перестала бы литься навеки. Палицкий с этим наказом поехал в Казань, а из Казани в Москву приехали большие послы с челобитием от Шик-Алея, чтоб государь пожаловал. Горную сторону царю уступил, и если же не хочет уступить всей стороны, то пусть даст хотя несколько ясаков с нее. Да пожаловал бы государь, дал клятву царю и земле Казанской в соблюдении мира. Иоанн велел отвечать, что с горной стороны не уступит Казани ни одной деньги, а клятву даст тогда, когда в Казани освободят русских пленных всех до одного человека. Тогда же возвратились из Казани боярин Хабаров и дьяк Выродков и сказали, что казанцы мало освобождают пленных, куют их и прячут по ямам. А Шик-Алей не казнит тех, у кого найдут пленников, оправдывает себя тем, что боится волнения. Доносит ему, что князья казанские ссылаются с ногаями. Он об этом разведывает и даст знать государю. Действительно, в ноябре Шик-Алей и князь Палицкий дали знать, что казанские князья ссылаются с ногаями, хотели убить Шик-Алея и князя Палицкого. Хан узнал о заговоре, перехватил грамоты и велел перебить заговорщиков у себя на Перу числом 70 человек, а другие разбежались. Он просил, чтобы государь не отпускал из Москвы больших казанских послов, потому что они также в числе заговорщиков. Это известие заставляло царя подумать о новом шаге вперед относительно Казани. Отправился туда Алексей Адашев с такими словами к Шик-Алею. «Сам он видит измену казанцев. Изначало лгут государям московским. Брата его, Яналея, убили. Его самого несколько раз изгоняли и теперь хотели убить. Нужно непременно, чтобы он укрепил город русскими людьми». Шик-Алей отвечал на это. «Прожить мне в Казани нельзя. Сильно я раздосадовал казанцев. Обещал я им у царя и великого князя горную сторону выпросить. Если меня государь пожалует, горную сторону даст, то мне в Казани жить можно. И пока я жив, до тех пор Казань государю крепка будет. Если же у меня горной стороны не будет, то мне бежать к государю». Князь Палицкий и Адашев говорили ему на это: «Если тебе государю бежать, так укрепи город русскими людьми». Алей не соглашался на это. «Я бусурман, — говорил он, — не хочу на свою веру стать и государю изменить, не хочу же. Ехать мне некуда, кроме государя. Дай мне, князь Дмитрий, клятву, что великий князь меня не убьет и предаст Касимову, что пригоже, так я здесь лихих людей еще изведу, ушки, пищали и порох перепорчу. Государь, приходи сам да промышляй». Палицкий и Адашев отправились в Москву, оставив в Казани Ивана Черемисинова с отрядом стрельцов беречь аллея от казанцев и не держать государя без вести. Когда Палицкий приехал на Свиягу, то жившие здесь князья Чапкун и Бурнаш сказали ему, что в народе ходят слухи. Придет весна, и казанцы изменят государю, а шик аллея не любят. «Так государь бы своим делом промышлял, как ему крепче, а мы, — говорили князья, — государю дали правду, и по правде к нему приказываем, что казанцы непременно изменят, тогда и горных не удержим». Так прошел 1551 год. Дело приближалось к развязке. Казань не могла оставаться долго в таком положении. После кровавого пира ненависть к Алею достигла наивысшей степени. Поддерживать долей силу и ненавистного хана было бы очень неблагоразумно. Двинуть большие полки Казани, не дожидаясь первого движения со стороны ее жителей, значило ускорить кровавую развязку, подвергнуть явной опасности жизнь Алея и находившихся при нем русских стрельцов и дать казанцам полное право к восстанию. Захватить город внезапно, без ведома хана, было нельзя, а хан не хотел изменить бусурманству. Но казанцы сами пошли навстречу намерениям московского царя. Ненависть к Алею и в то же время невозможность избавиться от него, невозможность борьбы с Москвою привели их к мысли предложить Иоанну полное подданство, лишь бы только он вывел от них Алея. Мы видели, что в числе главных врагов последнего были вельможи, отправленные послами в Москву, и только это посольство избавило их от участи, постигшей товарищи их на перу ханском. Но погибли не все, оставались еще лихие люди, которых Алей также обещал извести. Понятно, что эти люди, трепеща каждую минуту за свою жизнь, должны были желать смены Алея каким бы то ни было способом, и понятно, что они в этом желании должны были прежде всего сойтись с послами, задержанными в Москве, и действовать через них.